Шамсудин уехал вовремя. Вечером следующего дня снова пришел Турпал. Теперь его сопровождали еще двое. Один лет 35, худой, высокий, в длинном кожаном пальто с меховым воротником и меховой шапке. У него были глубоко посаженные глаза, небритые впалые щеки, длинный тонкий нос, как у хищной птицы. Губы прятались в густой бороде. Другой — коренастый крепыш с длинной бородой, в камуфляже, в высоких ботинках с берцами и камуфляжной кепке. От него пахло ветром, холодом и костром. В отличие от первого, он явно жил в лесу. У обоих на правом плече, на специально удлиненных ремнях, чтобы можно было быстро вскинуть и открыть огонь, висели укороченные калаши калибра 5,45 мм. Все трое бесцеремонно по-хозяйски вошли в дом и, не дожидаясь приглашения, прошли в комнату. «Это Хусейн», — представил Турпал худого. «Он немного говорит по-арабски и знает повадки иорданцев. А это Вахид». Он указал на коренастого. Ни Хусейн, ни Вахид не то что не протянули рук, но даже не кивнули, будто бы вошли в пустой дом в отсутствие хозяина. «Значит, не считают Висхана ровней себе». «Ничего, после шуры все изменится». Турпал потоптался на месте, но пауза затягивалась. «Ладно, веди своего пленника. Сейчас Хусейн проверит, что он за птица. А я пока спрячусь за домом и войду неожиданно». Висхан сходил в гараж и вывел султана. Тот смотрел настороженно и явно не понимал, что происходит и почему целый день его не кормили, и никто к нему даже не заходил. «Пришли люди из штаба фронта», — пояснил Висхан. «Они хотят поговорить с тобой и убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь». Мухтарыч пожал плечами. «Это будет легко», — совершенно спокойно сказал он. Они вошли в дом. Мухтарыч увидел двух незнакомцев и черные раструбы автоматных пламегасителей, направленные в его сторону. Незнакомцы держали оружие у бедра, руки на спусковых крючках. С такого расстояния промахнуться невозможно. В случае чего кинжальные очереди разрежут его пополам. «Вот это султан!» — представил пленника Висхан. «Махуайсмак?» — без приветствия холодно спросил Хусейн. «Примечание. Как тебя зовут?» Конец примечания. Эта фраза входила в число нескольких, которым их учили. «Султан, вонт?» — уверенно ответил Мухтарыч. «Примечание. Султан, а тебя?» Конец примечания. «Минанти!» — не отвечая, задал Хусейн следующий вопрос. «Ты кто такой?» «Вонт!» — дерзко ответил Мухтарыч. «А ты?» Его знания арабского подходили к концу. Но Хусейн замешкался с ответом. Мухтарыч заподозрил, что собеседник знает арабский еще хуже, чем он сам. И выбросил последний козырь. «Мэнху тайдук!» «Кто твой командир?» Хусейн молчал. Он уловил, что его спрашивают о командире, но ответить действительно не мог. Подозрения Мухтарыча были совершенно правильными. Исчерпав свои познания, он перешел на русский. «Ты что, иорданец?» «Родился и вырос в Дагестане, а потом бывал и там, и во многих местах». Хусейн вытащил из кармана листок бумаги и, заглянув в него, задал следующий вопрос. «Где жил в Иордании?» «В Сухне», — Хусейн кивнул. «Куда ходил молиться?» «В старую мечеть у базара, к имаму Осману», — ответил Мухтарыч. Он понял, что «специалист по Иордании», в кавычках, повторяет те вопросы, который им задавал Сабах и на который Аюб знал ответы. А он их запомнил. Хусейн посмотрел на своего спутника и едва заметно кивнул. Мол, пленник отвечает правильно. Вахид расслабился. Автоматный ствол опустился к полу. Палец оставил спуск в покое. Хусейн снова заглянул в бумажку. «Где находится штаб чеченского сектора Великого Джихада?» «В Эс-Зарке». «Сколько стоит проезд туда на поезде из Амана?» «Да, точно. Вопросы повторялись один в один. Между Аманом и Эс-Зарком поезда не ходят». «Почему?» «Рельсы не проложили». Хусейн усмехнулся. «Правильно. А какой адрес штаба организации в Эс-Зарке?» «Истекляли 142», — нехотя произнес Мухтарыч. «Но такие сведения не стоит сообщать без крайней необходимости». «Для тебя такая необходимость наступила», — уже мягче сказал Хусейн, пряча бумажку в карман. «А какими здешними подвигами похвастаешься?» «Маджахеды не хвастаются своими делами», — покачал головой Мухтарыч. «Но про засаду на колонну кафиров ты наверняка слышал». «Конечно», — кивнул Хусейн. «Никто не знал, кто сделал. Значит, это ваша работа». Мухтарыч отвечать не стал. «Зачем разжевывать то, что и так ясно?» Хусейн улыбнулся и тоже опустил автомат. «Он прошел испытание. Это наш брат, достойный маджахед». Висхан перевел дух и выпрямился, как будто сбросил с плеч тяжелую ношу. Если бы султан оказался врагом, его с таким трудом выстраиваемая репутация могла серьезно пострадать. Но оказалось, что бывший пленник и говорит по-арабски, и ответил на все каверзные вопросы, и назвал свою славную победу. Причем держался с достоинством, уверенно и спокойно. «Я могу взять его в свою группу», — сказал он, и тут же пожалел об этом, потому что Хусейн скривился, а Вахид презрительно усмехнулся. «У тебя нет никакой группы», — бросил Хусейн. «Командование еще проверит твои рассказы про вертолет, а потом на шуре решат, достоин ли ты быть тем, кем хочешь. Думаю, что, скорее всего, ты будешь подчиняться султану. Похоже, заслуг у него побольше, да и опыта тоже». Мухтарыч улыбнулся и принял расслабленную позу, прислонившись к стене и сунув руки в карманы. Между ним и Висханом вмиг выросла ледяная стена. Причем посланцы штаба находились рядом с ним по другую сторону холодного колючего льда. Вот ведь все как неудачно обернулось. Став командиром, султан не забудет заточение в гараже. А то, что ему спасли жизнь, забудет. Зато вспомнит, кто сбил вертолет и поставил его с друзьями на грань гибели. Да тут еще исчезновение Шамсуддина. «Сейчас Турпал зайдет», — расстроенно подумал Висхан. «Если он спросит, куда я дел сына, то будет трудно отговориться. Уж больно плохо они...» Додумать он не успел. Дверь со стуком распахнулась, и в комнате появился Турпал. Он впился в Мухтарыча змеиным взглядом, будто крадучись приблизился к нему. Осмотрел, чуть ли не обнюхав. Потом театрально повернулся к Хусейну. Актер из него был никудышный. Тем более, когда спектакль закончился, и султан получил кредит доверия. Его роль выглядела глупо. «Слушай, Хусейн, кто это?» — страшным голосом произнес Турпал, добросовестно доигрывающий ненужную опасную роль. «Я видел его с федералами». «Точно видел. Уж больно рожа запоминающаяся». Хусейн и Вахид начали насмешливо улыбаться. И Висхан тоже к ним присоединился. Настолько очевидным был провал спектакля одного актера, что ни одного благодарного зрителя у него не было. Но губы троих мужчин не успели сложиться в полноценные улыбки. Время остановилось от чудовищного изменения обстановки. Успешно прошедший испытание султан вдруг вынул из кармана руку с небольшим, плоским, будто игрушечным пистолетом. Бах! Бах! Турпал схватился за грудь, сделал шаг назад и с грохотом рухнул на пол. Ноги его несколько раз дернулись. Мухтарыч развернулся к остальным. Руки посланцев штаба медленно поползли к рукояткам оружия. Авесхан замер, будто превратился в соляной столб. Его автомат стоял в углу, и дотянуться до него не было никакой возможности. Бах! Во лбу у Хусейна появилась маленькая дырочка, будто компостер контролера пробил билет в несуществующем поезде из Амана в Эс-Зарк. Бах! Острая коническая пулька выплеснула глаз Вахида, прошила мозг, пробила затылочную кость и застряла в ней наполовину, высунув покрасневшее острие наружу. Висхан вышел из оцепенения и бросился к автомату. А может, это ему показалось, ибо мысль опережает действие и зачастую не успевает воплотить желание в реальность. Бах! Бах! Пули ПСМа обладают большой проникающей способностью, но недостаточным останавливающим действием. Однако в данном случае останавливать никого не требовалось. Они прошили тело хозяина со спины насквозь, разбили стекло в посудном шкафу и превратили в осколки его любимую чашку. Впрочем, жалеть об этом было уже некому. Три тела упали почти одновременно. Мухтарыч осмотрелся. Все было кончено. Контрольных выстрелов не требовалось. «Рожа у меня, говоришь, запоминающаяся!» — пробурчал он, вытаскивая ПМ из поясной кобуры Торпала. «Это у тебя рожа, притом гадючья. А у меня лицо. Понял?» Но Турпал не отвечал, и он занялся остальными трупами. Обыскал, но ни документов, ни карт, ни телефонов не нашел. Забрал автомат Хусейна, собрал запасные магазины. Джип Висхана стоял под навесом, ключи торчали в замке. Мухтарыч положил на переднее пассажирское сиденье автомат, открыл ворота, сел за руль и включил двигатель. «Аривидерчи, умники! Знатоки иньяза, блин!» — высказался в сердцах он, выезжая со двора в спустившиеся сумерки. Шумахер. Шум. После стрелки с казанцами братва всей группировки заговорила о шуме. Еще бы, новичок, а пацанам реально жизни спас и вел себя смело и умело. Тайсон тоже похвалил новичка, выдал ему $500 премии и даже пригласил на совместный ужин, что было большой честью, которой удостаивались обычно только бригадиры и руководители дружеских группировок. В отдельном кабинете плавучего ресторана «Якорь» их было только двое. Охрана осталась за дверью. И это тоже было очень необычно. Стол был уставлен невиданными деликатесами. Шумахер даже попал в просак. «Змея? Я ел змею, правда сырой, но не знал, что ее в московских ресторанах подают». Тайсон покачал головой. «Это копченый угорь, рыба такая. Попробуй, очень вкусно». Сам он ел с аппетитом и много ел. С удовольствием пил водку, от которой Шумахер отказался, сославшись на мусульманскую веру. Тайсон согласился, что это достойная и уважительная причина, но взглянул как-то странно, то ли с недоверием, то ли с подозрением. Вообще, несмотря на хорошее настроение и добродушный тон, взгляд у него оставался взглядом тяжеловеса, изучающего противника, чтобы выбрать уязвимое место для неожиданного нокаутирующего удара. «А почему вас Тайсоном называют?» — спросил Шумахер, чтобы заполнить вдруг возникшую паузу. «Не Сони Листоном, не Кассиусом Клеем, а Тайсоном». Сотрапезник усмехнулся. «То просто боксеры, а Тайсон — неукротимый боец, зверь. Холлифилду откусил ухо. Какого-то черного парня в баре избил до полусмерти. Одну негритянскую модельку изнасиловал. А скольких отправил в нокаут, не счесть. Потому его все и боятся». Шумахер тоже улыбнулся, хотел что-то сказать, но не сказал. «А как тебя называть, Шум?» — отложив вилку, вдруг очень серьезно спросил Тайсон. «Кто ты такой на самом деле?» «Не понял». Шумахер поднял голову и твердо встретил взгляд хозяина. «Ты не Магомед Асланов», — продолжил тот. «У тебя есть однофамильцы и тезки, но они не имеют к тебе никакого отношения. А тебя не существует в природе. Ты не рождался на свет, не получал паспорта, не прописывался по месту жительства, не служил в армии». «Но вот же я», — спокойно возразил Шумахер. «Да, передо мной сидит человек, действительно раненый в плечо, но не служащий в армии. Он говорит, что мусульманин, но не совершает намаз. Вера может быть скрыта от посторонних глаз». «Думаю, ты шпион. Только шпионов так маскируют». Шумахер кивнул. «Да, я из разведки Буркина-Фасо». Но Тайсон принял его слова всерьез. «Это там ты ел змею?» Шумахер вздохнул. «Нет, конечно. Я никогда не был в Африке. Просто пошутил». Тайсон откинулся на спинку стула. Дерево заскрипело под тяжелым телом. «Твои шутки могли закончиться пулей в затылок. Но я не вижу в тебе опасности. Никому нет смысла засылать тебя сюда. Менты и так знают все обо мне и моих ребятах. Они подслушивают наши телефоны, вербуют наших бойцов, записывают всю информацию. Но пока я им плачу, все это пылится в ментовских архивах. Зачем им лишний шпион? Да еще так глубоко законспирированный». Шумахер развел руками, выражая полнейшее недоумение. «Конечно, ты так и должен отвечать», — кивнул Тайсон. «И хотя существует много способов вырвать у человека правду, я не хочу к ним прибегать». «Зачем? Ты показал себя как смелый и опытный боец. Раз ты не представляешь опасности и приносишь пользу, то продолжай работать на меня. Мало ли, по каким обстоятельствам ты ушел из своей разведки. Возможно, там тебя ищут, чтобы убить. Меня это не касается. Думаю, здесь тебе нравится больше. Ведь копченый угорь вкуснее сырой змеи, не правда ли?» «Конечно», — Шумахер кивнул. «Казанцы уехали из Москвы. Ты завоевал уважение у пацанов. Все это мне на руку», — продолжил Тайсон. «Продолжай в том же духе, и ты продвинешься вверх. Уверяю, жалеть не будешь. Ты меня понял?» «Понял», — сказал Шумахер. «Ближайшее задание — ставить крыши», в кавычках. «Думаю, ты проявишь себя как надо», — подвел итог Тайсон. В кафе «Кавказская кухня» кавказским было лишь название. Когда-то там жарили на сковороде жилистый шашлык и мало отличающиеся от котлет люля-кебабы. Но потом от этой экзотики отказались, и объект общественного питания превратился в обычную столовку советского образца. Та же солянка, те же котлеты, в которых хлеба больше, чем мяса. Только хозяин армянин. Да цены, не позволявшие сказать, как про советскую столовку. Поел, мол, дешево и сердито. Сердито, да, дешево нет. И была эта столовая здесь с советских времен. Менялись заведующие, хозяева, цены и крыши. А меню оставалось прежним. Поэтому, хоть кафе и находилось не в самом людном месте, зато имело постоянных посетителей среди работавших неподалеку служащих, продавцов, таксистов. Так что доход приносило, в общем-то, не ахти какой, но стабильный. После того, как лидер очередной крыши подсел за убийство, а остальные члены группировки бросились в бега, Тайсон решил взять объект под себя. Но владелец кафе, пожилой тучный Ашот, упорно не хотел платить. «У меня есть крыша», — отвечал он на все предложения. «Какая разница, что в тюрьме? Не на всю же жизнь, ему 8 лет дали. Выйдет и с меня спросит. А что я ему скажу?» Эта предусмотрительная и дальновидная мудрость в беспокойное время перемен, когда живут сегодняшним днем, никого не могла устроить. Тем более дурные примеры заразительны, и их надо пресекать. Что будет, если все коммерсы начнут хранить верность своим бывшим крышам? Вот Тайсон и приказал решить, наконец, вопрос с Ашотом. На премию за казанцев Шумахер обновил униформу. Купил адидасовский костюм и кожаную куртку, как у пацанов. Только вместо кроссовок приобрел тяжелые ботинки с высокими берцами. «Ботинки в драке куда лучше», — объяснил он змею, который ждал его в машине у магазина. «Хорошо, что на молнии. Форменные армейские уже в печенках сидят. Мало что шнуровать долго, так еще и руки вечно в ваксе». «Поехали уже, Шум», — раздраженно ответил змей. «Сколько можно ждать? Не в ботинках ведь дело. Мы и в кроссовках справляемся». К кавказской кухне они подъехали как раз перед обедом, когда из окрестных учреждений в кафе подтянулись посетители, в основном немолодые уже люди. Змей, Шумахер и Худой неспешно достали из багажника бейсбольные биты и, помахивая ими, направились ко входу. Замыкать машину никто и не подумал, ведь они хозяева территории. Зато обычные граждане, которые хозяевами себя не чувствовали, заметив их издали, тут же разворачивались и шли в другую сторону или обходили по большому радиусу. Посетители тоже оказались сообразительными. Как только «бейсболисты» в кавычках вошли внутрь, оставили недоеденные порции и быстро удалились. Лишь пожилой мужчина в очках продолжал с аппетитом прихлебывать борщ за дальним столиком. Может, со зрением было совсем плохо или с сообразительностью, а может, был слишком голоден. Змей взмахнул битой и снес со стола гору подносов и грязной посуды. Раздался первый грохот. Но не последний. «Бзынь!» — разлетелось стекло витрины. Осколки мягко воткнулись в каши и салаты. Со звоном разлетелись по кафельному полу. Девушка в застиранном белом халате, стоявшая на раздаче, юркнула вглубь кухни и спряталась за котлами. На кассе к этому времени никого уже не было. Видимо, кассир раньше сообразила, что к чему. Зазевавшийся посетитель тоже схватил со стула свой портфель и прошмыгнул мимо незваных гостей к выходу. «Стойте! Стойте!» — закричал выбежавший в зал Ашот, размахивая короткими пухлыми руками. «Не на!» Худой двумя ударами размолотил кассу. Шумахер перевернул стол и метнул тарелку в окно. Зазвенело стекло. «Ай-яй-яй, что же вы?» — завопил Ашот. «Давай поговорим, как люди». «Говорили уже». Кулак змея врезался в немаленький нос хозяина. Тот закрыл лицо руками и упал на колени. Сквозь пальцы бежала кровь. Бах, бзынь, бух. Громыхали биты о декоративные вазы, люстру, стеклянную горку с пирожными, бутылки за барной стойкой, холодильники и все, что попадалось на пути страшных пришельцев. «Дзынь!» — высыпалось последнее стекло огромного окна. «Тссс!» — противно зашипел фреон из оторванной трубки большого холодильника. «Вон отсюда!» — крикнул худой, прятавшимся на кухне поварихам. Женщины в белых халатах и колпаках, пронзительно крича, выскочили из помещения, словно учуявшие кота мыши. Через 5 минут в столовой, пережившей не одну смену власти в стране, вряд ли можно было найти уцелевшее оборудование. По всему полу валялись искореженные обломки мебели, предметов интерьера, посуды, густо посыпанные стеклянной крошкой. Сильно разило разлившимся по полу спиртным. «Ай-яй-яй, разве ж так можно?» — плакал Ашот, растирая платком кровь по лицу. «Это какой убыток?» «А ты еще ментам пожалуйся, ага», — сказал змей и пнул его ногой в плечо. Ашот повалился на бок, прижимая левую ладонь к груди, словно удерживая рвущееся сквозь грудную клетку сердце. «Он не умрет?» — спросил Шумахер. Происходящее ему не нравилось. «Да и черт с ним!» — ответил змей. «Уходим!» Напоследок наклонился к Ашоту. «Готовь бабло! В следующий раз и богадельню твою спалим, и квартиру!» «Звенигородская, 59, правильно?» Ашот только застонал в ответ. «Будешь платить?» «Буду!» «Вот то-то!» — удовлетворенно сказал змей. «Уходим!» Они неспешно вышли на улицу, бросили в багажник измочаленные биты, заняли свои места и спокойно уехали. «Что такой кислый шум?» — спросил змей. «Вижу, тебе работа не понравилась!» «Это разве работа?» — Шумахер выругался. «Одно дело — драться с бандитами, а совсем другое — терроризировать и избивать мирных торговцев. Не по мне это». «С какими бандитами?» — насторожился худой. «Да, с этого места поподробней», — подхватил змей. «Может, и мы, по-твоему, бандиты?» «Ну а кто?» — не стал смягчать ситуацию Шумахер. «Социальные работники?» — спутники расхохотались. «Вот они точно бандиты! Похлеще нас!» — сквозь смех выдавил из себя змей. И добавил. «Не пойму я тебя, Шум. Ты на стрелке крутышом был, а иногда ведешь себя как барышня. На рынке какого-то ханыгу, который у нас крысячил, пожалел. Сейчас этого Ашота». «Не пойму». «И не поймешь», — огрызнулся Шумахер. «Потому что ты в моей шкуре не был». «Каждый живет в своей шкуре», — примирительно сказал змей. «Но мы с пацанами друг друга понимаем. А ты вроде как чужой среди нас. Хотя Тайсон тебе верит, значит, нам надо своими быть друг для друга. Вот сегодня сядем бухнуть за удачное дело. Присоединяйся. Хватит своим мусульманством прикрываться». У Шумахера щемила душа, и он, чтобы ее успокоить, принял предложение. Вечером они всем звеном поехали в баню, крепко выпили, вызвали проституток. Пацаны были довольны времяпрепровождением, обнимали Шума, хлопали по плечам, хвалили за крутость и клялись в вечной дружбе. Но Шумахеру они ближе не стали. Хотя душа действительно перестала беспокоить. Вскоре Тайсон поставил новую задачу. Открывшаяся недавно в новом парке закусочная представляла собой нечто среднее между пивной и чебуречной. Удачное, кстати, соединение получилось. К тому же место здесь было людное, сразу несколько гаражных кооперативов вокруг. Мужикам, жаждущим после работы посидеть за разговорами, не нужно было теперь ютиться в тесных и холодных стойлах для машин. Так что без посетителей заведения не оставалось. Бревенчатый сруб с острой крышей из не успевшей потемнеть древесины смотрелся в заснеженном парке, как домик из сказки. То ли жилище Деда Мороза, то ли избушка Бабы Яги. Кому что ближе. Протоптанные от гаражей стежки дорожки со всех сторон тянулись к манящему свету и аппетитным запахам сказочного домика. Черный БМВ уже час стоял неподалеку. Сидящие в нем люди наблюдали за входящими и выходящими посетителями. Змей делал какие-то отметки в блокноте. «Чего ждем?» — спросил Шумахер, который, как всегда, сидел сзади. «Хозяин здесь?» «Да, вон его мерз стоит», — ответил змей с переднего пассажирского сиденья. Водителем сегодня был худой. «Тогда какого хрена ждем? Долго мы еще здесь торчать будем?» — спросил Шумахер. «Я тебя дольше ждал, когда ты шмотки выбирал», — сказал змей и сделал очередную пометку. Потом добавил. «Слышал, что Тайсон приказал? Проследить, много ли здесь посетителей, чтобы определить доход и нашу долю. Вот я и слежу», — змей потряс своим блокнотом. «Да ты что, бухгалтер? И так уже видно, что немало, и надо грузить их по полной». «По полной», — передразнил змей. «Можно так загрузить, что коммерсу не будет смысла работать. Бросит все и уедет в какую-нибудь дыру или в рубоб заяву кинет. А если не догрузить, то разбалуется, крысячить начнет. Не все так просто, как тебе кажется». «А по мне, чем проще, тем лучше», — буркнул Шумахер. «Хватит рисовать. Пора дело делать». «Ладно, пошли. Вы молчите. Я сам базарить буду». Мягко хлопнули дверцы. Было холодно. Острый ветер пронизывал насквозь. Шел мелкий колючий снежок. Змей шел впереди, за ним Шумахер. Худой замыкал шествие. В руках у них ничего не было. Слаженная троица стремительно вошла в пивную. Здесь было чисто, тепло и уютно. Аппетитно пахло чебуреками. Приветливые официанты разносили пиво. Тот, который был свободен, подошел к вошедшим. «Что угодно?» — привычно спросил он, хотя по испуганному взгляду было видно. Он понял, что это за гости. Не обращая ни на кого внимания, троица прошла через почти полностью заполненный зал. Приличного вида люди сидели за белыми пластиковыми столами. Дружелюбно разговаривали, пили янтарное с шапками белой пены пиво и ели поджаристые, туго начиненные вкусным мясом чебуреки. Они не подозревали, что все здесь может в одну минуту измениться. Те, от кого зависело это страшное изменение, свернули в узкий коридор, ведущий к единственному в этом заведении кабинету. Змей резко распахнул дверь с табличкой «Васильев С.А. директор». И в кабинете стало тесно. На трех посетителей одновременно он рассчитан не был. За столом сидел хозяин, молодой человек худощавого телосложения, но с твердым взглядом. С противоположной стороны стоял лишь один стул для гостей и тумбочка с принтером. Змей сел на стул, широко расставив ноги и подавшись вперед, словно хотел что-то внушить собеседнику взглядом. Шумахер аккуратно снял с тумбочки принтер, поставил его на пол и сел на освободившееся место. Худой переминался на пороге. «Там постой, чтобы нам никто не мешал», — не оборачиваясь, распорядился змей. Худой вышел и закрыл дверь. «Мат Тайсона», — сказал змей. «И что?» На хозяине был финский синий костюм в едва заметную серую полоску, свежая белая сорочка и красный галстук, такой же, как выглядывающий из нагрудного кармана платок. От него исходил запах дорогого одеколона, и он совершенно не был похож на Ашота. А главное, он казался совершенно спокойным. Шумахера это насторожило. «То, что теперь мы будем твоей крышей». «У нас уже есть крыша». И тон был совершенно спокойным. «Кто это?» — презрительно оскалился змей. Васильев молча положил на стол перед змеем визитную карточку. На ней был лишь номер телефона и имя — Айдамир. «И чё?» «Да ничего», — пожал плечами директор. «Договаривайтесь между собой. Мне все равно, кому платить». Змей сунул визитку в карман и явно собрался уходить. «Какие нафиг договоры?» — вмешался Шумахер. «С кем?» Он вскочил и наступил на принтер. С треском лопнула пластмассовая крышка. Васильев поморщился, но ничего не сказал. Вел он себя правильно, как человек, который знает, что сейчас кино еще не заканчивается и обязательно будет вторая серия. «Подожди, нужно разобраться», — попытался успокоить шума змей. «Разобраться?» — не унимался Шумахер. «Сейчас я сам во всем разберусь». Он схватил с пола принтер и с силой бросил в голову директору. Тот успел пригнуться. Прибор угодил в окно. Стеклопакет лопнул, а принтер застрял между ним и решеткой. «Отныне это земля Тайсона», — заявил Шумахер. «А за то, что с первого раза не понимаешь по-хорошему, с тебя штраф. Двойной тариф давай. Прямо сейчас. И не вздумай мне говорить, что у тебя в конце дня выручки нет». «Почему нет?» — пожал плечами Васильев. «Есть. Сколько тебе дать? Я твоего двойного тарифа не понимаю». 20 кусков, — потребовал шум. Васильев молча открыл встроенный в стол в сейф, отсчитал несколько купюр, аккуратно их сложил и положил на стол. «Так-то лучше», — сказал шум. «Ладно, бывай. До встречи». Так же молча и стремительно они прошли через зал к выходу. Посетители даже не обратили внимания на неожиданных визитеров. Зато застывшие в напряжении официанты с облегчением перевели дух. Хлопнула дверь, в разгоряченные лица снова ударили колючие снежинки. «Не думаю, что Тайсон останется доволен», — сказал змей, когда они сели в машину. «А что не так?» — поинтересовался Шумахер. «Да все как-то не по понятиям. Если он деньги дал, значит, признал нашу силу. Тогда в чем дело?» «Признал или не признал, неизвестно. И вообще. Не знаю, короче». «Не знаешь, так и нечего каркать. Поехали докладывать». По дороге Худой настороженно расспросил змея о происходившем в кабинете. Потом обернулся, посмотрел на шума и осуждающе покрутил головой. Шум не мог понять, в чем дело. Шефа они застали в его излюбленном вокзальном ресторане. Тайсон ужинал в компании двух телохранителей – Слона и Молчуна. Он часто сидел за одним столом со своими подчиненными. Считал, что так он привязывает их к себе не только деньгами, но и личными симпатиями. Доля истины в таком расчете была, и Шум прочувствовал это на себе. «Присаживайтесь», — кивнул шеф прибывшим. «Поешьте, я оплачу». «Ну, как все прошло?» «Да нормально», — бодро ответил Шум, выкладывая на стол 20 тысяч. «Мне мясо, проголодался». «А чего змей такой хмурый, если нормально?» — поинтересовался Тайсон. «Ну-ка, змей, рассказывай». Змей монотонно и подробно рассказал о событиях в Чебуречной, положил перед шефом визитку. Тот прочел, покрутил в руках, бросил на стол. Внимательно взглянул на шума. «Да...» Было непонятно, То ли Тайсон остался недоволен работой всего звена, то ли им персонально, то ли складывающейся обстановкой в целом. Но после доклада змея аппетит у шефа явно пропал. Он отодвинул блюдо с говяжьей вырезкой и грибами, положил на стол огромные кулаки, как будто прямо сейчас собирался драться. «Значит так, Шум, ты упорол косяк», — мрачно сказал он. «Почему?» — возмутился Шум. «Все как всегда. В чем косяк?» «Да в том, что коммерс вам объявил свою крышу, дал визитку. Крыша действующая, в тюрьме не сидит, телефон у тебя в руках. Значит, надо забивать стрелу и тереть. А ты на это наплевал и продолжил наезд. Боковал, деньги с него содрал. Это беспредел». Шум растерялся. «Я-то откуда все это знал?» Тайсон подумал. «Да, Шум не в курсах. Значит, косяк с него спишем. А змею минус ставлю, он в теме. И он там должен был командовать». Змей недовольно хрюкнул, но шеф не обратил на него внимания и снова взял визитную карточку. «Что за Айдамир такой?» «Похоже, из новых», — ответил слон. «Понаехало кавказцев». Он осекся и покосился на Шума. Тот сделал вид, что ничего не слышал. «Пробей мне все по максимуму, по этому, как его, Айдамиру», — приказал Тайсон. «Среди братвы я про него не слышал, но поспрашиваю», — пообещал слон. «У ментов узнай», — сказал Тайсон. «Тогда деньги нужны». Слон выжидающе смотрел на шефа. «Вот», — Тайсон бросил на стол несколько стодолларовых купюр. «А теперь заказывайте. Пусть на мой счет запишут. А я поеду. Мне уже поздно жрать в такое время. Вес сильно набираю».